На дворе стоял ноябрь 2008-го. Мировой финансовый кризис был в разгаре. В банке ни за что не отпустили бы Виктора в отпуск. Но незадолго до разговора с Федором состоялся еще один. Крайнего позвонил Нестерович и пригласил в центр. Однако в кабинете директора родственника не оказалось. Из-за стола встал незнакомый мужчина лет 45, среднего роста, с заметной военной выправкой. Лицо его показалось Виктору знакомым. В то же время он мог поклясться, что не видел этого человека раньше. «Федор Семенович любезно предоставил нам кабинет», — объяснил незнакомец, поздоровавшись. «Присаживайтесь, Виктор Иванович, давайте знакомиться. Моя фамилия Гаркавин, Василий Петрович». «Воинское звание?» — спросил Крайнев. «Подполковник?» «Не бог весть». «В нашей системе возможности карьерного роста скромнее, чем в армии», — объяснил Гаркавин. «К пенсии обещали полковника». «Пронюхали об установке?» «Нечего нюхать, пол Москвы знает. Скоро в газетах напишут». «Зачем она вам?» «По большому счету, незачем. Будущее открывается максимум на 24 часа. Прошлое государству неинтересно. Тем более, что отправить в прошлое можно единственного человека — вас. Однако нельзя позволить обладать таким устройством частному лицу. В стране не требуется новые олигархи. Со старыми не разобрались». «Дюжий просто так отдал установку?» «Он получит государственный кредит для поддержания ликвидности банка, значительный и на льготных условиях». «Значит, и я безработный», — вздохнул Крайнев. «Одним из условий договора была выплата вам годовой заработной платы. Вперед. Деньги начислены на ваш счет. Проверьте». «Рассчитываете, буду работать на вас?» «Рассчитываю», — признался Гаркавин. «Зря. Работа нетрудная, всего лишь написать подробный отчет. С вашей уникальной памятью не составит труда». «Это все?» «Да, только нас интересуют мельчайшие подробности». «Сейчас», — хмыкнул Крайнев. «Взаимоотношения с противоположным полом можно опустить, но детали перемещения в наше время человека из прошлого очень важны. Технические», — уточнил Гаркавин. «Кстати», — он достал из кармана конверт. «Возьмите. Не годится, чтобы гражданин России жил по подложным документам». Крайнев открыл конверт. В нем оказался российский паспорт на Настино имя, школьный аттестат и свидетельство о рождении. Фото в паспорте было Настино. На нужных страницах синели штампы о регистрации и браке. «Документы подлинные», — сказал Гаркавин. «Закон не нарушен. Гражданка Нестерович родилась на территории Российской Федерации. Ее родители — граждане России. СССР. Российской Федерации — правопреемницы СССР. Анкетные данные подлинные? В паспорте год рождения исправлен. Свидетельство о рождении настоящее. Дубликат. Архив городского ЗАГСа пропал в войну, но областной успели вывести. Молодая женщина 1923 года рождения», — саркастически заметил Крайнев. «Она очень обрадуется. Свидетельство о рождении редко используется в повседневной жизни», — возразил Гаркавин. «Обычно в делах о наследстве, когда нужно установить факт родства. Насколько мне известно, у Анастасии Семеновны таких проблем нет». «Ладно», — сказал Крайнев, вставая, — «напишу». На составление отчета ушла неделя. В банк ходить не было нужды. Настя пропадала на дежурствах, времени хватало. Виктор не заметил, как увлекся. Пережитое ярко встало перед глазами. Люди, бои, раны, смерть. Он видел лица, слышал речь, обращенную к нему. Сам того не замечая, отвечал. Ему было радостно и горько одновременно. Дорогие ему люди остались в прошлом, а он здесь. У них война, смерть, холод и голод, а он сидит в тепле и сытости. Закончив отчет, Крайнев направил его электронной почтой по указанному адресу. Подполковник позвонил через день и попросил о встрече. В этот раз в квартире Крайнева. «Замечательный отчет», — похвалил Гаркавин, потирая воспаленные глаза. «Всю ночь читал. Подробно. Не добавить, не убавить. Пожалуйста, подпишите. И еще просьба. Расскажите о Соломатине». «В отчете есть...» Я имею в виду человеческие качества, каким он был. Зачем вам? Нужно. Подполковник застенчиво улыбнулся. Это мой дед. Вот на кого он похож, понял Виктор и кивнул. С Горкавиным в тот день они сидели долго. Как он погиб? Спросил Кранев, закончив рассказ. Дюжий говорил, был какой-то дурацкий приказ из центрального штаба партизанского движения. Напасть на тылы вермахта, без всякой нужды. Дюжий не прав. Бригада Соломатина получила секретное задание чрезвычайной важности и выполнила. Какое задание? У меня нет доступа к этой информации. У вас? Не поверил Крайнев. Какие могут быть секреты для вашего ведомства? В государственных архивах есть документы, закрытые с царских времен. Доступ к тем или иным делам строго регулируется. Простого желания узнать подробности о своем родственнике недостаточно для разрешения. Что может быть тайного в Отечественной войне? Не знаю. Горкавин забарабанил пальцами по столу. Ясно одно. Немцам дед насолил не по-детски. Что представляла собой партизанская бригада в то время? Максимум 1000 бойцов. Обычно в 2-3 раза меньше. Бывало и сотня. Главной проблемой войны в немецком тылу было снабжение, особенно оружием и боеприпасами. Самолетами через линию фронта много не навозишь. Поэтому командиры партизанских соединений осторожно наращивали их численность. Соломатин не исключение. Лучше иметь сотню боеспособных людей, чем 1000 голодных, разутых и без оружия. В любом случае, партизан не ровня обычному солдату. Хуже вооружение, подготовка. Теперь представьте, для разгрома ничтожной с военной точки зрения боевой единицы немцы снимают с фронта моторизованную дивизию, батальон танков, авиационный полк, плюс охранные подразделения. В немецких архивах документы сохранились? Операцию засекретили обе стороны. Немцы свой архив уничтожили еще в войну. Остались косвенные упоминания. Операция «Волгалла». Любили они громкие названия. Неясно, однако, так называлась карательная экспедиция против партизан или нечто другое. Боюсь не узнать. Спасибо, Виктор Иванович. Гость встал, Крайнев тоже. «Если я захочу вернуться в прошлое», — тихо спросил Крайнев, — «это возможно?» «Вы сильно рискуете». «В первый раз рисковал больше. Ничего не знал, ничего не умел». «Зато ваш бывший работодатель держал установку постоянно включенной. Вы могли вернуться в любой миг. Наша организация бюджетная. Оплачивать неподъемные счета за электричество не сможет. 5-10 минут в день, в заранее условленное время». «Это не важно», — сказал Крайнев.